прошлом году в Корейской Народно-Демократической Республике построились и реконструировались многие лесопитомники. В Центральном лесопитомнике при Министерстве землеустройства и охраны окружающей среды появилась новая крупная плантация, в результате чего стало возможным удестерить культивированные саженцы против прошлого. В уезде Яндок провинции Южный Пхенань появилась новая плантация площадью в 3 гектара, где с помощью пульверизаторов ведется естественное орошение и как следует благоустроились хранилище саженцев и теплица. Построилась и оранжерея из высокопрочного стекла. В уезде Чаньонь провинции Южный Фанхэ возвели здание лесопитомника площадью в 2000 квадратных метров, оснащенное всеми условиями для выращивания саженцев. Основные лесопитомники лесничества многих районов, в том числе уезда Ичон провинции Каньвонь, уезда Синьи провинции Северной Хуанхэ, превратились в плантации и круглую площадку для культивирования саженцев вегетационным способом, оранжерею и комплекс выращивания саженцев в перегнойных горшочках.